Глава 56. Мила. «Что? Зачем?» — ошарашенно прошептал темнейшество, выпрямляясь на своем стуле, который вдруг оказался очень близко от меня. «И когда успел подвинуться?» «Исследовать ее хочу, чтобы прежде всего раскрыть тайну вашей регенерации. Это же может быть прорыв в медицине!» «Возможно, на основе вашей крови лекарства сделают, которые смогут излечить неизлечимые ранее заболевания», — восторженно объяснила я. «Кроме того, магия — это особенность тела или души? Если тело, то в крови обязательно должен остаться какой-нибудь след. А вдруг можно будет его извлечь и использовать на благо человечества? Ну и вообще, интересно же, какие тайны содержит ваша гемограмма, да и другие анализы». «Другие?» – удивился Рогнет. «Ага!» – в предвкушении закатила глаза я. «Моча, кал, слюна. О, и семенная жидкость. Ее мне тоже надо, обязательно. И для сравнения лучше от нескольких экземпляров». Я мечтательно прикрыла глаза, представляя, как совершаю тот самый прорыв в медицине, нахожу лекарства от рака, бесплодия, старости. «Почему нет? Да мой старший братишка позеленеет от зависти и сразу перестанет задирать нос по поводу своего красного диплома и кандидатской диссертации. И я, так и быть, возьму его в ассистенты. Не сразу, конечно, пусть сперва потрудится, чтобы доказать свою полезность, но позже обязательно. Родственник как-никак. Ну и доступ к его лаборатории нужен». «Экземпляров?» «Ну да, мужчин. Лучше, если это будут и темные, и светлые, с магией и без». Властелин почему-то вдруг покраснел от злости и скрипнул зубами. «И как вы ее, эту семенную жидкость, добывать собираетесь?» «Обычно», — пожала плечами, — «естественным путем, как везде в донорских клиниках. Мужчинам дается специальная стерильная баночка, журнал, ну и уединение, само собой». «Уединение!» С облегчением выдохнул Рогнет, возвращая обычный цвет лица. «То есть вы в процессе участвовать не собираетесь?» «Нет, конечно!» Вспыхнула от возмущения я. «За кого он меня принимает?» «Все сами справляются, не маленькие!» Мужчина как-то странно на меня посмотрел и устало прикрыл лицо ладонями. «Вы ненормальная!» Покачав головой, тихо заключил он. «В вашем мире все такие?» «Какие такие?» – обиделась я. «Удивительные», – дипломатично ответил он. Я задумалась. «Нет, вы же сами сказали, что я ненормальная, значит, отличаюсь от других. Вообще, понятие нормы характеризует большинство, она изменчива и зависит от многих факторов». «Если говорить в этом ключе, то, наверное, вы правы. Но в то же время, что плохого в некоторой индивидуальности? Разве не она определяет личность? Все, кто сделал великие открытия, считались в свое время ненормальными. Однако без них где бы мы были? В каменном веке? Ходили бы в шкурах и жили в пещерах, как тысячи лет назад? Темнейшество одарил меня еще более странным, каким-то ошалевшим взглядом». «Я об этом не задумывался», — признался он. «Получается, я тоже ненормальный». «Ой, да все в чем-то ненормальные. Если копаться, то в каждом можно найти что-то особенное, отличающее его от других, а значит, выходящее за границы нормы», — успокоила собеседника. «Забавные у вас суждения», — усмехнулся Рогнет. «Надо будет со своими учеными-советниками поделиться. Там дискуссии не на один год хватит. Заодно делом займутся, а то уже которую сотню лет не знают, куда еще свой нос сунуть и в чем свое экспертное мнение навязать». «Ученые?» – заинтересовалась я. «У вас они есть? Странно. Что же они изучают? Я тут всего ничего, но уже кое-какие проблемы выявила. Да вот та же медицина. Почему она так отстает? Ведь у вас и Марух был, и мы вот. Однако лекари не знают элементарных вещей. Конечно, травы — это хорошо, но ведь иногда требуются другие методы. Неужели они не хотели перенимать прогрессивные опыты намерян? Тогда, возможно, со временем и похищать никого не пришлось бы. «Ну, не скажите», — возразил Рагнет. «Они-то, конечно, хотели и хотят. Вот только почему-то наши гости не сильно спешат делиться своими знаниями. Я много раз просил Маруха проводить занятия с нашими целителями, но он отказывался, ссылаясь на занятость». «А когда вы к нему обращались, военные действия велись?» — уточнила подозрительно, а, дождавшись утвердительного кивка, хмыкнула. «Так в этом ничего удивительного. Представляю, как нелегко ему было. Мы работали вдвоем, и то часто даже поесть не успевали, не говоря уже про сон. А он так вообще, не знаю, как разрывался и все успевал. Прежде чем поручать кому-то какую-то работу, разве не логично перед этим озаботиться возможностью ее исполнения?» Властелин нахмурился и недовольно поджал губы. Похоже, моя критика не пришлась ему по душе. Оно и понятно, мало кто подобное любит. Хотя, к чести его темнейшества, он и так неожиданно многое мне позволил. И мне даже понравилось с ним беседовать, высказывая свое мнение, особенно учитывая, что к нему прислушиваются. Только, видимо, война за принцессу – это запретная тема, которой лучше не касаться. Учтем на будущее. А пока что-то я засиделась и про Клаву до сих пор ничего не узнала. Однако она появилась сама, притом в компании со змеем, который внезапно материализовался посреди стола, удерживая в кольце своего хвоста грушу. «Ах, вот вы где!» — завопила она. «Мы их по всему замку ищем, а они здесь. Трапезничают, значит. Могли предупредить, между прочим, и позвать компанию вам составить, опытом своим богатым поделиться, жизни вас научить. Не цените вы нас, ох, не цените. Ни во что не посвящаете, советов наших слушать не хотите. А мы, между прочим...» «А вы, похоже, решили прекратить свое существование». Яростно сощурился потерявший терпение Рагнет, устав слушать эти претензии, а в его руке появился клубок тьмы. «Уважаю ваше решение». С этими словами мужчина запустил магией прямо в эту парочку, но они успели испариться раньше, зато стол и посуда пострадали. Я, испуганно вскочив на ноги, отшатнулась и от провалившихся на пол осколков вперемешку с едой и от злого властелина. «Что вы делаете? С ума сошли? Зачем?» Он вскинул бровь, криво усмехнулся и внезапно оказался рядом. «Сошел». Не стал отпираться Рагнет, мягко схватил меня за плечи и прижал к себе. «По тебе, притом давно. Сколько можно от меня бегать?» После чего взял и приник ртом к моим губам, а я настолько обалдела от этих его действий и перемен настроения, что неожиданно для себя ответила.